Глава 12. Влад мгновенно переместился на соседний корабль, не пытаясь предварительно разведать обстановку, и оказался лицом к лицу с патрульным, причем тот как раз поднимал пистолет. Влад отреагировал первым, двинул орку в челюсть, отчего тот отшатнулся и нажал на спуск. Но слишком рано, снаряд ушел в палубу. А Лопатин уже снова телепортировался, на этот раз за спину патрульному, и пнул его под колени. Добивать было некогда, потому что патрульный был не один. Влад инстинктивно пригнулся, пропуская над головой удар абордажной сабли, снова переместился. Что-то кричал Хрёрик, но Лопатину было не до того. Он, наконец, вытащил свой пистолет, переместился к абордажнику. Выстрелил в упор, снова переместился. Чуть не попал под выстрел Тришки. Гоблин активно палил куда-то в сторону патрульного шлюпа, а Лопатин оказался прямо на линии стрельбы. «Чтоб тебя, человек! Хватит мелькать!» – рявкнул Тришка. «Капитана схватили! Ее спасай! Мы тут справимся!» Влад немного успокоился. Он боялся, что Демонесса уже ранена или того хуже. «Добро, я на патрульного!» Стрельба уже слышалась из оставшихся двух кораблей, но с этим Лопатин собирался разобраться потом. Он телепортировался на крышу капитанской рубки патрульного. Пытался оглядеться, не успел. Пришлось снова прыгать, его заметили раньше, но на палубе стало еще хуже. Здесь стреляли, казалось, отовсюду. Не задело только чудом, так что Влад снова прыгнул на крышу рубки, только на этот раз сразу распластался на ней. Выставил пистолет, выстрелил пару раз в воздух, надеясь, что хоть немного напугает стрелков. Наугад стрелять побоялся. Касси он так и не увидел, и потому боялся ее случайно подстрелить. «Касси, ты где?» – крикнул парень. «Подай голос!» «Здесь! Нужна помощь!» «Рубка!» – сообразил парень и сразу переместился на полметра ниже, после чего плашмя рухнул на пол. Касси даже не повернулась, отстреливалась с двух рук в разные стороны. Рукав калета на правой руке потемнел от крови, на полу лежал убитый матрос. Влад не стал спрашивать, что делать, просто схватил Демонессу за хвост, которым она как раз взмахнула, и переместился обратно на стремительную. Сразу в трюм, там безопаснее. «Ай, бездна!» – выругалась Касси. «Предупреждать же надо, я чуть стену не продырявила. Быстро назад, они сейчас на штурм пойдут. Стой, сначала вооружаемся». Демонесса рванула в оружейку, на ходу перетягивая жгутом, который подал ей Влад руку. Быстро набросила на себя перевязь саблей. Одним движением нацепила боевой нахвостник. «Хорошо, что до этого хвост голый был, а то бы всю руку располосовало», – мелькнула несвоевременная мысль. Он тоже схватил саблю, пистолет уже и так в руках. А Касси, вооружившись, достала переговорник. «Обстановка!» «Капитан, у нас нормально, нужна помощь на молнии, их зажимают». Демонесса развернулась к Владу. Сразу прыгать в гущу боя он посчитал излишним. Схватил девушку за руку, вместе с ней переместился на корму фрегата. Нужно было оценить диспозицию. Марвина он увидел сразу. Тот прятался за невысокой надстройкой, одним из выходов из трюма. Причем плохо прятался. Как минимум, частично его было видно противнику. Слишком невысокая надстройка. Еще и находится близко к борту, за которым вражеский корабль. Влад не сразу разглядел, почему так. Потом Марвин чуть сместился, и парень увидел, что он не один. Закрывает телом Лилиану. «Помоги ему, прикрою», – попросила Касси. И принялась стрелять в тех, кто как раз выцеливал эльфа. Влад телепортировался к парочке светлорожденных. Схватил, не спрашивая, переместил на корму Касси. «О, ты очень вовремя, Влад», – обрадовался Марвин. У него была очень неприятная рана на спине. Кровь частыми каплями стекала по ребрам и капала на сжавшуюся в комочек Лилиану. Однако эльф вел себя, как ни в чем не бывало. Казалось, рана его совсем не беспокоит. Только вставать не спешил. «Ори, Ленард свободен!» Касси первой сообразила, что делать. Пока она отвлеклась, Влад дважды выстрелил в неудачно подставившегося нападающего. Ленард был свободен, и Влад метнулся за ним на стремительную. Медицинская укладка висела у лекаря на спине, так что Влад переместился обратно, Касси и Марвину с Лилианой. Потом телепортировался на вставший вплотную корабль противника, на крышу рубки. Принялся стрелять в спины нападающим. Здесь это получилось удобнее, потому что на самом шлюпе почти никого не осталось. Почти как в тире. Троих удалось подстрелить сразу, прежде чем они сообразили, откуда стреляют. а когда попытались уйти из-под огня, попали под перекрестный огонь команды молнии. «Сдавайтесь!» — рявкнул Влад во все горло. «Сложить оружие! Или всех тут положим! Бросай пушки, сволочи!» Враги изображать из себя самураев, которые не сдаются, не стали. Побросали оружие, подняли руки. Команда молнии времени не теряла. Через несколько секунд противников уже скрутили, а Влад переместился обратно к кассе. «На корше неплохо», — сообщила девушка. И Влад уже собрался было туда переместиться, как вдруг раздался грохот пушечного залпа, и молния содрогнулась от множества попаданий. Он как-то совсем забыл о четвертом шлюпе, который оставался на некотором отдалении. «Я туда!» – рявкнул Влад, но Касси перехватила его за руку, и они переместились вместе. «Стой! Да бездна, Влад! Что ты скачешь, как блоха?» – рявкнула девушка. «Замри! 2 секунды!» Она снова схватила переговорник. «Ори, идите на помощь Коршину! Быстро! Мы с Владом займемся четвертым!» И, прервав связь, посмотрела на Влада, схватила его за руку. Видно, чтобы он не переместился один. «Сразу на оружейную палубу. Нельзя дать им выстрелить второй раз. Только не прямо в центр». Влад только кивнул. Сосредоточился на секунду, чтобы поточнее попасть. Планировка патрульного шлюпа почти не отличалась от стремительной. По крайней мере, до переделки. Длинное помещение, посередине помост. А возле бортов, чуть ниже уровня помоста, находится по 5 пушек с каждой стороны. И орудийная прислуга. На стремительной пушек было меньше. Но стремительная предназначена для дальних походов, разведки, а не для ловли пиратов. И команда на ней меньше. Если переместиться прямо в центр орудийной палубы, будет эффектно, но только в первый момент. А когда команда опомнится, они окажутся под перекрестным огнем. Так что Влад постарался оказаться возле левого борта. Шлюп как раз разворачивался, чтобы дать второй бортовой залп, пока пушки по правому борту перезаряжаются. Получилось удачно. Они с Касси оказались там, где и планировали. Касси была уже готова. Демонесса прыгнула вперед, сразу рубанула ближайшего канонира, выстрелила в следующего. Еще одного ударила хвостом по глазам. Смотреть, как Демонесса развлекается, Лопатин не стал. Переместился на другую сторону помоста, начал непрерывно стрелять вдоль борта, пока не закончился магазин. Потом бросил пистолет, переместился на противоположную сторону. Дважды рубанул тесаком. Команда не успела ничего сделать. Слишком быстро все произошло. Несколько секунд, и остались только раненые и убитые. Влад прыгнул обратно к кассе, но Демонесса уже тоже справилась. «В рубку!» – крикнула девушка, и Влад сделал, как велено. Убивать капитана Касси не стала, просто приставила к шее орка саблю и потребовала. «Влад, забери у него оружие!» Лопатин уже и так вытаскивал саблю и пистолет из-за пояса капитана. «А ты прикажи всем сидеть на местах, понял?» Орк кивнул, осторожно отстранился от лезвия, потянулся к переговорнику и резко двинул Влада кулаком в грудь. Лопатин клацнул зубами и отлетел в сторону. Перед глазами все вспыхнуло, дышать не получалось. Он попытался встать, потом расслабленно откинулся на спину. Касси уже полоснула саблей по горлу капитана, и теперь тот не представлял опасности. «Бездна, Влад, ты живой?» Ха, как будто лошадь легнула. Влад наконец вспомнил, как дышать. Перед глазами постепенно прояснялось. «Извини, нужно было убить его сразу. Я думала, нам понадобится пленный, который объяснит, что это было». «Что там у наших?» – спросил Лопатин. «Коршуна уже отбили. Дядя Саша помог. Как раз пригодилась снайперка, которую так сильно рекламировал оружейник Леха. Стремительно еще не успела подойти на помощь, а сосед уже изрядно прорядил противника. Команде шлюпа оставалось только дочистить патрульных, собрать раненых и пленных. Последних, впрочем, на Коршине не брали, потому что они там устроили настоящую резню. От команды осталось едва половина. И если бы не дядя Саша, выживших было бы еще меньше. Следующие пару часов Влад метался между кораблями. Сначала собирал всех раненых на молнию, где Ленард и 2 лекаря из фрегата, не покладая рук, оперировали. Потом распределял пленных по каютам захваченных кораблей. Молния, по которой пришелся залп, осталась на ходу. Повреждения были, требовался ремонт, но двигательный отсек остался неповрежденным. Пригодилось дополнительное бронирование, которым озаботились земляне. Если бы не оно, после бортового залпа в упор фрегату пришлось бы гораздо хуже. И только спустя пару часов удалось выкроить время на то, чтобы понять, что вообще произошло. «Меня пригласили на корабль для того, чтобы провести опрос», — объясняла Касси. «Мне сразу показалось, что они странно себя ведут. Но я и подумать не могла, что будет такое. Капитан начал обвинять меня в пиратском нападении. Потребовал сдать оружие и пройти под арест. Я поняла, что это уже не просто недоразумение. Потянулась к переговорнику, хотела предупредить. Но они решили меня подстрелить. Их рядом всего трое было. Два конвоира и капитан. Но конвоиры, похоже, сами не ждали, что капитан решит меня подстрелить. Поэтому я успела первой. Хвост болит. Я без нахвостника била. Ударила в глаз. Он выстрелить успел, но мимо. Почти мимо». Демонесса покосилась на забинтованную руку. Ленард уже успел обработать рану Демонессы. «Я успела в рубке укрыться. Дальше вы знаете. Влад вовремя появился. А то бы меня там подстрелили. Стены-то тонкие. Могли прямо через них. Но хвост больно. Ты еще меня за него схватил, а он и так травмированный». Владу было безумно жалко Демонессу, которая сейчас нежно баюкала пострадавшую конечность. Даже на рану в плече внимания не обращала, а вот хвост все время осторожно поглаживала. «Ну да, у них же хвост – чувствительное место. С раскаянием», – подумал Лопатин. «А у вас что?» «А нас пытались взять прямо на молнии», – мрачно проговорил Марин. Он лежал на кушетке, на животе. Обезболивающее помогло, но эльф все равно старался поменьше шевелиться. Рану он получил очень неприятную. Стрелка прошла слишком близко к позвоночнику. Совсем чуть-чуть не дошла до легкого. Начали распределяться по кораблю, и я, дурак, не сразу понял, что они не просто так разбредаются. Не ждал, понимаешь ли, подвоха от патрульных. Молния больше, они не решились выманивать меня. А может, им не я нужен был, а наш неуловимый человеческий друг. Ты, Касси, вовремя начала. Если бы не ты, у них бы все получилось. А так у них план сорвался, все пошло не так. Нужно допросить пленных. Понять, кто нас заказал. Это ведь не пираты, настоящие патрульные. Кто-то их, видно, купил. Так может, нас все-таки и должны были арестовать, мрачно предположил Влад. Может, это не оборотни в погонах, а просто приказ выполняли. А то мне слабо верится, что нашлось целых 4 корабля полных предателей. Если бы нас хотели арестовать, нас бы просто приняли в порту. Там, где у нас вообще никакого маневра бы не было, как и возможности отбиться. Резонно рассудил Марвин. «Нет, эти ребята точно работают не на Империю. Или не совсем на Империю. Хотя основная часть патрульных, скорее всего, ничего и не знала. А капитанов мы всех уложили. Неудачно вышло. Все 4 мертвы. Может, помощники что-то знают?» «Ты-то как ухитрился так подставиться?» спросила Касси. «С каких пор ты утратил свою ловкость, Марвин?» «Если бы не подставился, Лилиану бы пристрелили», — мрачно пояснил эльф. «Так что я бы сразу исключил происки господина посла. Так рисковать своей дочерью он бы точно не стал». «Зачем она вообще во время проверки выперлась на палубу?» — недовольно пробурчала Касси. «Не ругай девочку, она просто заскучала. Поставь себя на ее место, Касси. Она комнатный цветочек. Всю юность провела в спокойном и безопасном светлом Таклиане, среди друзей и любящих ее слуг. Для нее все, что сейчас с ней происходит, ново, страшно и совершенно непонятно. Она еще молодец, хорохорится. А на самом деле ей безумно страшно оказаться одной. В плену среди непонятных разумных, которые ведут себя совершенно по ее представлениям неподобающе. Все окружающие должны подчиняться, выполнять любую ее прихоть. А вместо этого игнорируют ее, помещают в жутко некомфортные условия, куда-то тащат, даже не спросив ее мнения. Да хотя бы гардероб. У нее всего 3 платья, причем 2 из них совершенно неподходящие, с чужого плеча, а одно уже старое и видавшее виды. Поверь, для нее это кажется совершенно невыносимыми условиями. Надо сказать, я ее отлично понимаю, мне тоже тяжело пришлось, когда я решил повидать мир. Касси только фыркнула недовольно, но больше развивать тему не стала. Слишком уж рьяно бросился защищать эльфийку Марвин. Кто захочет перечить тяжело раненому? «Ты бы руками так не размахивал, Марвин», — напомнила она товарищу. «Ленард сказал, стрелка развалилась прямо в ране, и он не смог вытащить все осколки. Так что если будешь слишком активно шевелиться, какой-то из них может и добраться до нервного узла. Тебе будет нужна повторная операция в нормальных цивилизованных условиях. Так что, пожалуйста, не пытайся двигаться лишний раз, а то можешь вообще надолго оказаться на койке, если нервный узел будет поврежден. Или лучше попросить Ленарта не давать тебе обезболивающего. Тогда ты и сам не захочешь шевелиться. Не стоит быть такой суровой, малышка. Марвин состроил испуганную физиономию. Лежать неподвижно невыносимо, но я же не ребенок. Прекрасно понимаю, когда нужно потерпеть. Касси недоверчиво покосилась на раненого, но промолчала. Едва разобрались с первоочередными делами, пришло время выяснять подробности. Из высшего командного состава в живых остались только два старпома. С того патрульного, что бил из пушек по молнии, и тот, что служил на шлюпе, который пытался брать на абордаж стремительную. Но он оказался серьезно ранен. Причем подстрелил его, судя по всему, Влад. Пуля попала в легкое, причем не слишком удачно. Ленарту пришлось изрядно покопаться во внутренностях пострадавшего, вытаскивая не только пулю, но и осколки кости. Орки – существа живучие, так что смерть несчастному не грозила. Но и опросить его не представлялось возможным. Говорить тот пока не мог. Пришлось отдуваться последнему. И те сведения, которыми он поделился, оказались невдохновляющимися. «Нам пришла шифровка, что вы пираты», – морщась как от боли, рассказывал орк. Невысокий для своей расы, он был невероятно широк в плечах. И Владу казалось, что при желании он легко разорвет наручники, которыми скован. Напали на мирный конвой, поубивали народ. Было приказано осуществить операцию по обезвреживанию. При невозможности захватить живьем, уничтожить опасных преступников. Корабли транспортировать в порт для дальнейшего изучения. Было сказано, что вы можете прикрываться липовым вызовом к императору на аудиенцию. Что вы, собственно, и сделали. «Вот только вызов был не липовый», – прокомментировала Касси. «Нас действительно вызвал император. И мы никакие не пираты». «Да уж понял», – пробурчал орк. «Были бы пираты, уже бы нас кончили. Или как минимум попытались сбежать, а вы даже не уходите. Ошибка, видать, вышла. Только парней это не вернет». «Как и наших», – кивнула девушка. «У нас на одном из кораблей от команды половина едва осталось. Раненых, много раненых. Если б мы знали, что вы нападете, такого бы не произошло». «Мы действовали согласно приказу», – повторил орк. «И у меня серьезные вопросы к тому, кто этот приказ отдал», – вздохнула Касси. «Стандартная шифрограмма с полицейской базы», – пожал плечами пленный. «Мы постоянно по их наколкам мечемся. Обычное дело. Они там где-то информацию добывают, нам передают». «Когда ваши только перешли на молнию, еще до того, как закрутилось, они не говорили, что мы напали на мирных граждан. Нас остановили, чтобы допросить по поводу стычки с пиратами, в которой мы недавно поучаствовали. По крайней мере, так объяснили причину остановки». «Ничего не знаю об этом», – покачал головой орк. «Мы сразу шли вас ловить, курсировали неподалеку. А вчера, да, капитану пришла еще одна шифрограмма. Изначально собирались просто на вас напасть. Но вчера планы изменились. Капитан Март утверждал, что вы будете пытаться выдать себя за мирных. Так что можно будет обойтись без боевых действий. Просто короткий штурм». «Вот так-то», – вздохнул дядя Саша, который тоже присутствовал на допросе. «Нас со всех сторон слили, а вы говорили, что если и будут какие опасности в столице, то только если император будет нами недоволен». Материк уже действительно был виден вдали. Если бы не нападение, уже следующим утром до него добрались бы. Однако оставить патрульные корабли было никак нельзя. Так что время в пути удлинилось чуть ли не вдвое. Если сначала они собирались добраться прямиком до столицы, благо все три корабля могли идти над твердью, то теперь необходимо было сначала зайти в один из городов на краю. Влад не спорил, понимал, что это необходимо. Это даже не обсуждалось. В конце концов, у них полно раненых, и не только своих. Им необходимо оказать нормальную помощь. Как и перевести тела погибших на твердь. Вот только Лопатин очень опасался, что недоразумение и дальше будет усугубляться, как и все остальные.